Глава 36. Ярл Эйрик, сын Хакона, тоже услышал о том, что произошло. Он был тогда в Раумарике. Он сразу же собрал войско и направился в Упленд, и дальше на север, через горы в Трандхейм, к Хакону Ярлу, своему отцу. Об этом говорит Торт, сын Кольбейна, в драпе об Эйрике. И окрест летели зловещие вести о походе датском, полня страхом бондов. Скоро сведал кормчий створы вод, на юге к Эгерову лугу кони вод спустились.